Эта необычная женщина каким-то образом собрала о нем чрезвычайно важную информацию. Он улыбнулся, пряча ярость и удивление. «Любопытство заставляет меня спросить, откуда у вас появились эти нелепые мысли, будто я имею какое-то отношение к павильонам мечты и ванзагарскому обществу?» «Вряд ли это имеет значение, сэр». «Вы ошибаетесь, миссис Беверидж», — сказал он вкрадчиво. «Это имеет значение». Как видно, что-то в его голосе подействовало на нее. Она явно заколебалась, впервые с тех пор, как он сел в карету. Артемис мрачно поджал губы. Когда Мэдалин заговорила, она была поразительно холодна. «Мне известно не только то, что вы член ванзагарского общества, но и то, что вы высший магистр, сэр. Как только я это узнала, то поняла, надо смотреть вглубь. Люди, обученные этой философии, стараются скрывать свою истинную сущность. Они любят иллюзии и склонны к разным причудам». Это было в 1000 раз хуже, чем то, чего он опасался. «Понятно. Позвольте спросить, кто вам обо мне сказал?» «Никто не говорил, сэр. Во всяком случае, в том смысле, в каком вы думаете. Я узнала правду сама». «Чёрта с два», — подумал он. «Объяснитесь, мэм». «Сейчас некогда вдаваться в подробности, сэр. Моей горничной Нелли грозит серьезная опасность. Я настоятельно прошу вас помочь мне ее найти». «С какой стати я должен помогать вам искать вашу беглянку горничную, миссис Беверидж? Я уверен, что вам не составит труда завести себе другую». «Нелли не беглянка. Говорю вам, ее похитили злодеи. Ее подруга Элис все видела». «Элис?» «Сегодня вечером они вдвоем ходили смотреть новые аттракционы. Когда они вышли из парка через западные ворота, Нелли схватили двое мужчин. Они силком посадили ее в экипаж и быстро уехали. Никто даже не успел сообразить, что происходит. А по-моему, куда более вероятно, что ваша Нелли просто сбежала с каким-нибудь молодым человеком», — сказал Артемис. «А ее подруга сочинила историю про похищение, чтобы, если Нелли передумает, вы позволили ей занять прежнее место». «Вздор! Нелли схватили прямо на улице». Артемис с опозданием вспомнил, что грешная вдова слыла сумасшедшей. «Но зачем кому-то понадобилось бы похищать вашу горничную?» — задал он весьма резонный, на его взгляд, вопрос. «Боюсь, ее похитили те мерзавцы, которые поставляют молоденьких женщин в публичные дома». Мэдалин взяла в руки небольшой черный зонтик от солнца. «Ну, довольно объяснений. Нельзя терять ни минуты. Уж не хочет ли она кольнуть меня зонтиком, чтобы заставить действовать?» — всполошился Артемис. Но тут же успокоился, увидев, как Мэдалин быстро постучала кончиком зонтика по крыше экипажа. Видимо, кучер только и ждал этого сигнала, ибо карета тут же тронулась и с грохотом покатила по улице. «Какого дьявола?» — воскликнул Артемис. «Выходит, я тоже похищен. А вам не приходило в голову, что я могу запротестовать?» «Ваши протесты меня мало волнуют, сэр». Мэдалин вновь откинулась на спинку сиденья. «Сейчас важно одно — найти Нелли. Я извинюсь перед вами позже, если это необходимо». «Надеюсь на это». «Куда же мы едем?» «На место похищения. К западным воротам вашего увеселительного парка, сэр». Артемис прищурился. В ее словах чувствовалось не безумие, а крайняя решимость. «И каких конкретно действий вы от меня ждете, миссис Беверидж?» «Вы владелец павильонов мечты и к тому же магистр Ванза. Учитывая оба эти обстоятельства, я склонна думать, что у вас есть связи там, где их нет у меня». Он пристально посмотрел на нее. «Вы намекаете на то, что я знаком с представителями преступного мира, мэм. Я бы не осмелилась предполагать размах, а тем более характер ваших знакомств. Артемий слышал презрение в ее тоне, и это настораживало его так же, как и ее пугающая осведомленность о его сугубо частных делах.